Движение в пространстве и времени. Только благодаря времени физическая материя движется, развивается. Без его наличия все это становится для нее невозможным. Но зададимся вопросом, что такое движение в пространстве? Это изменение положения рассматриваемой формы, либо частных форм, относительно друг друга и всего окружающего. Но так как это связано со временем, то такие изменения должны происходить одновременно. Такой вид движения относится к внешнему фактору. Но у каждого существующего явления есть еще и внутренний фактор движения, благодаря которому происходит его совершенствование или деградация. Но без участия времени подобные изменения невозможны. Что касается движения в пространстве, то всякая одухотворенная форма изменяет свое положение, первое, по причине внутреннего движения, второе, по причине воздействия на нее факторов внешней действительности, а именно изменения положения состояний в окружающем пространстве. Эти две причины существуют одновременно, параллельно и взаимозависимо, так как прогрессирующее явление черпает знания в основном из внешней действительности, видоизменяя внутреннюю часть, а получаемая таким образом трансформация влияет на фактор устремлений, направляющий на занятие формой того либо иного положения в пространстве. Но любое происходящее действие, как внешнее, так и внутреннее, также одновременно существует во времени. И даже более того, без времени существовать не может, так как оно управляет всяким движением. То есть три фазы времени формируют действие, где будущая основа созидает и программирует, настоящая основа разворачивает и воплощает, а прошедшее останавливает и фиксирует движение. Таким образом, любое действие зависит от времени как основной законоуправляющей силы, которая не дает права выбора. То есть время действует как закон, неподчинение ему несет гибель для любого индивида или мировой конструкции. Выпадение любого действия из временных характеристик приводит все к разрушению, поэтому движение в пространстве имеет вторичную основу, так как без движения во времени самого пространства не будет. Человек не задумывается о том, что собой представляет движение, он просто перемещается с одного участка Земли на другой, считая, что это так и положено. Но оказывается, в каждом мире существует своя форма перемещения, и она разрабатывается относительно среды и различных форм существования индивидуально. Поэтому в земном мире человек перемещается по одному принципу, а когда попадает в тонкий мир – по другому. Так что в различных мирах способы и механизмы перемещения могут быть самыми разными. А если вспомнить наших птиц, рыб, присмыкающихся животных, то становится понятным, что даже в одном мире разные формы обладают не одинаковыми способами перемещения. Для физического мира принят механический способ перемещения. Он основывается на движении формы в пространстве и времени. Это две основные координаты, которые позволяют создавать векторную направленность движения. По перемещению в пространстве человек может судить об изменении своего положения относительно других предметов. И, соответственно, любое изменение положения тел по отношению друг к другу вызывается движением под влиянием времени. Если время остановить, то и движение исчезнет. Движение может быть кратковременным, длительным и вечным. Любое перемещение физической материи ограничивается временными границами. Но там, где время исчезает, движение способно перейти в вечное существование при условии, что при этом сама материя становится другой, перейдя в энергетическое состояние. Материя должна изменить свои качества так, чтобы время ей стало ненужным, то есть она должна перейти к самоконтролю. Пространственные перемещения физической материи необходимы для контактной связи и взаимообменных процессов. Движение, совершаемое формой в материальном мире, относится к числу внешних, но любая форма обладает и внутренним движением, благодаря которому она растет, совершенствуется и разрушается. Если взять человека, то к его внутренним движениям будут относиться химические и биологические реакции, физические процессы, механические перемещения, движение энергии и так далее. Это говорит о том, что каждая форма обладает совокупностью различных видов движения, которыми и должно управлять время, чтобы, сохраняя единство формы, одновременно позволять ей совершенствоваться и перемещаться в нужных направлениях во внешней среде. Однако суть всех движений, внутренних и внешних, заключается в необходимости развития всего сущего. На примере внутреннего движения, существующего в организме человека, видно, насколько разнообразными могут быть виды движения и по форме, и по своему состоянию, движение жидкости и тонкой энергии, электрические и биологические процессы и так далее. Но все они обязательно будут связаны с внешними движениями, с перемещениями частной формы в некотором общем объеме мира. Мир являет собой пространство, связанное со временем своего порядка. Поэтому все такие перемещения подчиняются системе расчета и связаны с числами. Любое движение, совершаемое объектом вовне или внутри него самого объекта, никогда не бывает беспричинно. Оно вызывается всегда какими-то обстоятельствами. К причинам, вызывающим перемещение одухотворенной формы в пространстве, как говорилось выше, относят следующие факторы. Первое. Изменения внутри самих форм. Прогрессирование или деградация формы будут требовать от нее новых перемещений. Например, человек повысил свой интеллектуальный уровень, а это вызовет потребность в поиске новой информации. Если же он деградировал, то это приведет его к поиску удовольствий. Когда он голоден, возьмем чисто физические потребности, это включает его в активный поиск материальной пищи, а когда сыт, то начинает искать духовную пищу. Так что прежде всего внутренние изменения вызывают внешние перемещения. И всеми ими в определенном пространстве существования человека будет управлять время, заставляя индивида, перемещаясь в пространстве, заполнять свои личные матрицы. Второе. Следующей причиной, способствующей перемещениям формы в пространстве, является влияние на нее факторов внешней действительности. Надо учитывать, что любая пространственная расстановка объектов всегда связана с действием между ними определенных сил взаимодействия, конкретных расчетных потенциалов. В каждый последующий момент времени расстановка их будет уже другой. Человеку, конечно, по своему незнанию кажется, что если наполнять мир каким угодно количеством предметов и перемещать их куда угодно, то ничего от этого не изменится. Но мир не меняется до тех пор, пока суммарный потенциал созданных предметов не превзойдет потенциал силы удерживающий их в конкретном месте. Когда же он будет превзойден, то участятся всякие неожиданные последствия, вплоть до катастрофических изменений. Поэтому только незнание построения мира может приводить к необоснованным его перестройкам. Взять, например, нашу Солнечную систему. Все планеты и Солнце в ней занимают строго определенное положение, будучи связаны между собой временными процессами, которые задают для них длительные циклы развития. Но в их границах все должно находиться в определенной взаимной связи. Каждая планета притягивается к Солнцу с определенной силой. Здесь также действует программа и время, потому что все рассчитано и находится в конкретной силовой связи. Если же извне ввести добавочную планету в систему, то изменятся все связующие характеристики между планетами. Это повлечет изменение их орбит и прочего, начнутся разрушения. То есть любые связи должны контролироваться и соответствовать программе данной планетарной системы. А это как раз и делает время. Совершенствование тоже относится к форме движения, так как несет постоянные изменения в матрицах. В физических мирах любое развитие, как форма движения, происходит во времени, деля процессы совершенствования на этапы или стадии. Но и любое механическое перемещение тоже происходит во времени. Нет ни одного вида движения в физическом мире, которое не было бы связано со временем. Само физическое пространство развивается во времени, и любые изменения, как внутри одухотворенной формы, так и вовне ее, связаны именно со временем. Время является четвертой координатой пространства для нашего физического мира. Если ее убрать, пространство не будет двигаться ни вперед, ни назад. Оно останется в настоящем моменте времени и просто замрет. Когда временная координата убирается, все останавливается, потому что время является движущей силой всему. Оно, время, при этом тесно связано с формами движения. Времени отводится особая законодательная роль по отношению ко всему прочему. И если сравнить, что выше, форма движения или форма времени, то понятно, что все, что управляет, относится к более высокому уровню по отношению к тому, что ему подчиняется. А любое движение управляется временем и без него не может обойтись. Все процессы, реакции разворачиваются во времени, и оно обеспечивает точность стыковочных моментов. Не управляй время, допустим, химической реакцией, человек никогда не смог бы получить то вещество, которое ему нужно. Ведь в реакции важно, чтобы один химический элемент соединился с другим, а это могут обеспечить только программа и время, которые периоды движения одного и другого элемента подгоняют к определенным пределам, обеспечивая точность встречи. А дальше уже вступают в действие другие силы, но опять же, под контролем времени и программы. Время действует внутри любой формы и снаружи нее, регулирует связи всех жизненных процессов и обеспечивает перемещение формы в пространстве. Но каким же образом происходит это перемещение? Осуществляется оно за счет наличия трех фаз времени – прошлого, настоящего и будущего. Будущая фаза дает созидание нового, его расчет и воплощение в форму программы. Настоящее время обладает пусковым моментом, включающим начальную фазу и далее очередную точку программы и разворачивающим ее в процессах и ситуациях. Оно помогает